По негласным правилам уничтожения вражеской собственности считалось, так сказать, плохим тоном. Точно так же, как убийство пленных, тем более членов рода. Если кто-то из участников войны напрасно лил кровь и учинял разрушения, в войну даже могли вмешаться представители короны или лично император. Так что я не собирался сжигать заводик до конца. Мне будет достаточно вывести оттуда добро. Довольно удобно, на самом деле, вести войну с противником крупнее себя. Больше целей, больше возможностей нанести ущерб. В то время как Бехтеев мог лишь захватить мои рекламные отделения, что и сделал. А толку? Закончив разговор с Гадимиром, я вышел из кабинета и направился в гостиную. За окном уже вечерело. Вот-вот спецназ противника прибудет в город. Эспер, мама, которая сидела за столом, поднялась мне навстречу. «Я хочу участвовать в бою». «Ни за что», — в тот же миг ответил я. «Ты не будешь сражаться. Но Яромир ведь ранен, ты остался единственным магом». «Нет, мама, исключено. Лучше помоги Добронычу». «Добран». «Да-да, господин». Домовой появился у моей ноги. Как раз сам хотел поговорить. Усилилось давление, про которое я говорил. Должно быть, они разом хотят ударить, со спецназом этим. Наверняка, согласился я. Так что, мама, у вас с Белославой и нашими духами задача не менее важная. Пока мы с солдатами будем сражаться на улице, вы должны будете отражать магическую атаку. Хорошо, помедлив, кивнула она. Добран, неси свечи, мел и позови Белославу. Я знаю ритуал, который нам поможет. Надо приступить немедленно. Хорошо, госпожа, кивнул домовой. Эспер, друг мой, удачи в бою. Спасибо, и тебе в твоем. Добраныч кивнул, хлопнул меня по ноге и исчез. Я обнял маму, поцеловал ее в щеку и отправился переодеваться. Из московского поместья я забрал немного одежды, но среди нее был военный мундир, который до этого не было повода надеть. В битве на дороге я предпочел переодеться гвардейцем, но теперь надо было выглядеть как следует. Кроме того, мундир был зачарован. Без связи с родовым источником Тарковских его сила, конечно, была невеликой, но все равно, считай, еще один защитный амулет, способный защитить как от магии, так и от пуль. Плюс стильный вид, благородный синий цвет, золотые пуговицы, эполеты и все такое. Я облачился в мундир, сунул в кобуру на поясе револьвер, прицепил на грудь защитный амулет. И как раз, когда закончил, в кармане запищал сигнальный артефакт. Вот оно. Спецотряд Бехтеева прибыл в Дальнегранск. Они не будут сходу отправляться в атаку. Изучат обстановку, подготовятся и, как я предполагал, атакуют ночью. Скорее всего, ближе к утру. Но перед этим я с ними поговорю. Я выбежал на крыльцо и воскликнул. К тоннелю, быстрее. Машина была уже готова, водитель сидел за рулем. Оставалось только прыгнуть в салон, и автомобиль сразу же сорвался с места. Ратники обережного корпуса должны были от моего лица попросить вражеский спецназ дождаться меня для переговоров. Скорее всего, они не откажут, ведь на площади перед тоннелем им по закону ничего не угрожает. Может, они даже подумают, что я хочу сдаться. Только это, конечно, не так. До места мы добрались меньше чем за 10 минут, и не обнаружили отряда врагов. Меня ждал только их командир, высокий, крепкий мужчина с холодными глазами убийцы. Судя по всему, простолюдин, но заслуживающий уважения профессиональный воин. Его взгляд обжигал и без взора. Я вышел из машины и направился к нему. Остановился за несколько шагов и кивнул. «Добрый вечер, я барон Эспер Терновский». «Добрый вечер», кивнул мужчина. «Майор Роман Нагорный, где же ваш отряд, майор?» Я картинно огляделся. «Вы прибыли один, они за куполом. Готовятся к бою, как ни в чем не бывало», ответил Роман. «Понятно. Я хотел попросить вас кое о чем, сударь». «Слушаю», спокойно сказал Нагорный. «Вы, конечно же, хотите штурмовать мое поместье, и понимаете, что мы готовы к нападению. Так вот, даю вам слово чести, что в городе вас нигде не ждет ловушка или засада. Поэтому прошу не причинять вреда имуществу Дальнегранска. Сойдемся в битве за границами окраин, чтобы не страдали мирные люди». Майор не шевельнулся, только чуть приподнял одну бровь. Затем шагнул ко мне и протянул ладонь. Я молча пожал ее и удивился тому, насколько она твердая и шершавая. Такое чувство, будто я потрогал необструганную доску. «Мое уважение, барон», — сказал Роман. «Я тоже против того, чтобы в войнах страдали невинные люди. Рад, что в этом мы сходимся. Приятно сражаться с достойным соперником. Взаимно. Кстати, Нагорный достал из кармана две нашивки с моим гербом. Мы столкнулись с вашими разведчиками. Они бились до последнего. Благодарю, я забрал нашивки. А что с телами? Мы предали их огню на месте сражения. Они ушли как воины. Я кивнул и убрал нашивки в карман, а затем сказал: «Тогда увидимся на поле боя, майор». «До встречи, ваше благородие». Нагорный резко повернулся на каблуках и направился к тоннелю. Недолго посмотрев ему вслед, я тоже повернулся и пошел к машине. Что ж, по крайней мере, у меня получится сдержать данное горожанам обещание. Теперь осталось только отразить атаку. Глава 7. Шел 3 часа ночи, но спать совершенно не хотелось, в том числе из-за внезапно наступившего холода. Даже пар шел изо рта, хотя до этого конец весны радовал теплом. Поначалу я думал, что это просто погодный сюрприз, пока температура не опустилась до нуля, а потом поползла еще ниже. Я настроился на живу вокруг и сразу же отпрянул. Черт возьми, на мой дом и территорию вокруг него опускалось невероятно мощное магическое давление. Я никогда не видел столь масштабного и сложного заклятия. Его главной целью, надо полагать, было уничтожить защиту поместья. Но ритуалисты Бехтеева также смогли и напустить на наши позиции холод, который все быстрее превращался в лютый мороз. Лучезар послал людей на склад, чтобы принесли зимнюю форму. В окопах разожгли костры, принесли из казармы греющие артефакты и поставили в блиндажах. Гвардейцы по очереди грелись там и снова выходили на улицу, где уже заиндевела трава, а вместо ночной росы все вокруг покрылось изморозью. Враги не торопились нападать. Неудивительно, на их месте я бы тоже подождал, пока противник как следует промерзнет. Оружие при таком минусе тоже будет хуже работать. В общем, первый ход был за ними, и сделать мы с этим ничего не могли. Я ненадолго оставил позицию и сбегал в дом, чтобы поговорить с Добраном, но он был слишком занят. Так же, как мои мать и сестра, они были в гостиной, где сдвинули всю мебель к стенам, а в центре начертили сложный ритуальный символ. Добран стоял по центру символа, напряженный и неподвижный, как статуя. Я чувствовал, как от него исходят мощные волны живы, которые поддерживали невидимую защиту вокруг дома. Мама и Белослава сидели рядом, закрыв глаза, одновременно впитывая энергию из пространства и передавая ее Добрану. Также они помогали себе парой защитных артефактов. «Все в порядке», — вдруг раздался хриплый голос из темноты. «Возвращайся к солдатам». Я повернулся и увидел сидящего на стуле в углу Яромира. Ведьмак выглядел лет на 10 старше, чем обычно. Кожа его будто посерела, вокруг глаз темнели круги. «Ты почему не в госпитале?» «Ша-ша», — ведьмак прижал палец к губам и кивнул на моих женщин. «Не отвлекай, мне повторить вопрос, не буду я спокойно лежать, когда нас атакуют», — нахмурился Яромир. «У тебя колодец поврежден, ты все равно не можешь сражаться». «Почему это?» Он приподнял свой дробовик. «Простые же солдаты могут, и я могу. Да не бойся, в пекло не полезу, буду дом оборонять». «Оговорил, дворян не любишь», — улыбнулся я. Ведьмак скривился, будто собирался сплюнуть, и буркнул: «Топайте уже, ваше благородие». «Спасибо, Яромир», — сказал я и вышел из комнаты. Собирался обойти дом и зайти к Влаку, когда он вдруг сам передо мной появился. «Господин, я помочь могу, я как раз к тебе и шел». «Помощь пригодится», — кивнул я. «Что можешь сделать?» «Как что?» «Могу ваши траншеи согреть, на часик или около того. Правда, далеко от бани придется отойти и энергии много потратить, так что исчезну после этого». «Исчезнешь? Надолго?» «На пару дней, наверное», — пожал плечами банник. «Но это ж ничего, правда? Лучше, чем если враги совсем тут все заморозит. Они, если атака удастся, могут и баню твою сжечь», — сгустил я краски. «Хренушки», — возмутился Влог. «Все, я побежал, согрею бойцов твоих, как положено». Он побегал по траншеям и создал что-то вроде согревающего кокона, благодаря которому в укрытиях стало гораздо теплее. Пусть и довольно дорогой ценой, но атаку холодом мы пережили. Впрочем, ничего с банником не будет. Погуляет в мире духов несколько дней, а потом наберется силы и снова обретет достаточно энергии, чтобы воплотиться. Зато мои солдаты перестали стучать зубами, а их руки больше не прилипали к автоматам. На улицах окраин вдруг мелькнуло несколько быстрых вспышек, а через секунду до нас долетели звуки выстрелов. «Шайтаны», — прорычал Ашурбик, — «разведчика убили». Я молча кивнул. «Что ж, зато мы хотя бы знаем, что враг уже вплотную. Готовимся к бою», — сказал я Лучезару. «Так точно, ваше благородие, гвардия, к бою». Вокруг защелкали затворы автоматов. Те солдаты, что были верующими, склонили головы и забормотали молитвы Перуну. Монотонно загудели защитные артефакты, выставив перед траншеями магические щиты. Мороз усилился, воздух вокруг аж трещал. Точно так же, как трещала защита нашего дома. Я уже не был уверен, что стоило просить маму помочь Добрыну. Ведь если защита рухнет, откат может ударить не только по домовому. Раз мать и Белослава объединили с ним свои силы, им тоже может достаться. С другой стороны, втроем у них гораздо больше шансов выстоять. Что-то они не торопятся, пробормотал Ашурбик. Он стоял на наблюдательной площадке и смотрел на окраины через бинокль. Тот был артефактным, помогал видеть в темноте и даже подсвечивал живых существ. Этакий магический прибор ночного зрения, совмещенный с тепловизором. «Видишь их?» – спросил я. «Шныряют туда-сюда, на виду особо не показываются. Часть уже давно в перелеске скрылась», – Ашур махнул рукой вправо. «Тот самый перелесок, где находилась поляна, на которой любил зависать мой старый друг Трофим. Удобное место для того, чтобы подготовиться к атаке и подойти к дому с тыла. Но ничего, с той стороны у нас тоже есть бойцы и укрепления. И ангар с БТР как раз смотрит в ту сторону. А это что, господин, они готовят?» Это были последние слова, которые произнес Ашурбик. Слепящая синяя вспышка снесла часть его головы вместе со шлемом. Бинокль разлетелся на части, и Ашурбик рухнул в окоп. Из единственного глаза, который у него остался, потянулась струйка дыма. «Снайпер!» — рявкнул Лучезар. «Всем вниз! Не показываться! Черт возьми! Это не просто снайпер, а вооруженный магической винтовкой. Ее пули уничтожают и физическое, и духовное тело одним выстрелом. А Шурбига не защитили ни каска, ни амулет. Артефактные щиты перед окопами могли бы его спасти, но пуля пролетела над ними. Похоже, снайпер вел огонь с крыши. Сука! Тело в блиндаж!» Процедил я. «Ждем атаки». Ашур успел сказать, они что-то готовят. Внутри меня вскипели гнев и жажда мести. Может, я и не успел как следует подружиться с Ашурбигом, но он был хорошим солдатом. Столь внезапная и подлая смерть не должна была его настигнуть. Я призвал силу и затянул наши позиции туманом. Одно из заклинаний, которым меня научил Яромир, в Москве подобной магии не знали. Снайпер сделал еще один выстрел, как будто наугад, и никого не задел. Зато мы по вспышке обнаружили его позицию. Лучезар приказал открыть огонь. Загрохотали автоматы, но эффект от этого был лишь психологическим. Слишком большая дистанция, чтобы попасть. Да и враг наверняка уже смылся. Он наверняка еще проявит себя, но уже во время боя. Там будет некогда соображать, откуда прилетела магическая пуля. Скоро мы узнали, что готовили противники. С разных сторон одновременно зазвучали быстрые очереди хлопков. В укрытие одновременно приказали мы с Лучезаром. Нас накрыли из автоматических гранатометов. Канонада взрывов разорвала ночную тишину. Тут и там на короткие мгновения расцветали огненные вспышки. Свистели осколки, сыпалась сверху земля. Большая часть гранат разорвалась вне траншей. Но, судя по крикам, кого-то все же задело. После первых очередей зазвучали новые, и все повторилось. Одновременно я ощутил, как давление магии на наш дом исчезло. Воздух мгновенно потеплел, будто в разгар январского дня наступило лето. Только вот я сразу понял, что это не к добру, и оказался прав. Медленное, постепенное давление сменилось одним яростным ударом. Одновременно лопнули щит вокруг дома и отказали защитные артефакты в окопах. Я почувствовал, как исчез Добрыныч. Нет, он не погиб, еще вернется. Но бедняга был развоплощен, и теперь никак не сможет помочь. Оба семейных духа сыграли свою роль и выбыли из игры. Теперь все осталось на нас. Мне отчаянно хотелось отправиться в дом и узнать, как там Белослава и мама. Но покинуть позиции сейчас было просто нельзя. Я до боли стиснул зубы и заставил себя выкинуть ненужные мысли из головы. «Идут!» — крикнул кто-то. Огонь гранатометов прекратился, но теперь в нас полетела магия. Похоже, боевой артефакт. Быстрые огненные сгустки закружились над полем боя, будто хищные птицы, а затем все разом рухнули на нас. Я успел прикрыть тех, кто был рядом. Часть солдат защитили амулеты, но кому-то, судя по крикам, пришлось несладко. Со стороны перелеска раздались первые выстрелы. Я приподнялся и посмотрел туда. Судя по слепящим синим вспышкам и всполохам огня, среди врагов там были и снайпер, и маг. Дерьмо. Они нашли слабое место и отправили туда сильнейших, а основные укрепления накрыли массированным огнем и не дают нам поднять головы. Сработал еще один артефакт, и над окопами пронеслось полотно белых молний. Резко запахло озоном и паленой плотью, кажется, кого-то зацепило. А потом застучал пулемет, и в следующий миг к нему присоединились треск автоматов и взрывы гранат. Спецназ пошел на штурм. В темноте и хаосе никто не мог разобрать, в каком месте они атакуют, пока не раздался вопль. Левый фланг. Прорыв. Они в траншее. Я сразу бросился туда, на ходу приказав Лучезару. Время сюрприза. Есть. Зар нажал на сигнальный артефакт. Перед тем, как скрыться за поворотом траншеи, я обернулся к дому. Бой со стороны перелеска уже почти затих. Похоже, враги одержали верх. Я даже их увидел. Несколько человек, пригнувшись, спешили к нашим укреплениям. Недостаточно спешили. Распахнулись ворота ангара, который стоял как раз напротив, через дорогу. И сразу же, как барабаны апокалипсиса, загрохотала пушка БТР. Как я и думал, противники такого не ожидали. Они думали, что сломили сопротивление и вот-вот ворвутся в дом. Но просчитались. Снаряды пушки вспахивали землю, и, насколько я мог видеть, ни один противник не достиг укрытия. Дальше Лучезар сам разберется. А мне надо разобраться с теми, кто прорвался в траншею. Револьвер я даже доставать не стал. Понятно, что защита у спецназа будет высочайшего класса. Их не пробьешь одной пулей даже в упор, но защититься от магии гораздо сложнее. Я заранее подготовил заклинание. Пришлось не раз переступить через тела погибших и стонущих от боли раненых солдат. Я бежал в полный рост, поэтому в меня стреляли, и одна пуля даже клюнула в плечо, но амулет выдержал. Повернув за очередной излом траншеи, увидел впереди пару гвардейцев. Они прятались за углом и отстреливались от наступающих врагов. «Отошли!» — приказал я и выпустил из руки поток пламени. Синий огонь устремился за поворот. Я буквально почувствовал, как он уперся в преграду и надавил сильнее. В ответ прилетела граната. Она ударилась об стену и покатилась было к моим ногам. Гвардеец резко метнулся, подхватил гранату и выбросил ее из траншеи. Упал на землю и закрыл голову руками. Граната рванула в воздухе. По мне ударила осколками, но амулет снова спас. Я не прервал заклятие, и через пару секунд почувствовал, как достиг своей цели. Защита противников лопнула. Судя по всему, они оборонялись с помощью какого-то артефакта, а теперь остались беззащитны. «Назад, назад!» — раздался приказ. «Назад да ни за что!» Я не экономил силы. Усилил пламенный поток и разделил его надвое. Одним продолжал заливать траншею за поворотом, а другой поднял в воздух, изогнув дугой, ударил сверху вниз, перекрывая врагам путь к отступлению. «Гранаты!» — приказал своим. Гвардейцы, стараясь не задеть мой огонь, бросили за излом свои гранаты. Потом подобрали еще две с тела мертвого товарища и кинули следом. Когда отзвучали взрывы, я погасил заклинание. Судя по всему, прорыв был ликвидирован. Вряд ли там остался кто-то живой. Но на всякий случай я сказал: «Проверьте», а сам медленно осел на землю. Во рту пересохло, в ушах звенело от напряжения. Столь мощное заклятие я никогда не применял. Удивительно, что у меня вообще хватило сил поддерживать его столько времени. Солдаты скоро вернулись. «Никого живого, господин». Я молча кивнул. Удивительно, но бой уже замолк. Прозвучала пара последних очередей, и наступила окончательная тишина. Быстрая и мощная атака спецназа захлебнулась. Но мы понесли немалые потери. Если б не сюрприз в виде БТР и моя сверхмощная атака, то враги добились бы цели. Захватили бы моих родных, освободили Петра, а может, перебили бы всех моих солдат. А еще мы использовали все свои козыри. Если у врагов еще остались силы и боеприпасы, они могут атаковать повторно и достаточно быстро. Захрустела под чьими-то ногами трава. Причем со стороны наших казарм, где сейчас никто не должен был бродить. Я вытащил револьвер, зацепился за край окопа, подтянулся и глазами встретился с незнакомцем, который прятался в траве. Мне понадобилось 2 секунды, чтобы понять, что к чему. Одна из групп спецназа пробралась к нашим казармам и выпустила пленных. Этот, один из них. «Сука», — сказал он перед тем, как я выстрелил ему в лоб. «К бою», — проорал я, разжигая взор. Они выпустили пленных, атакуют с тыла. Не успело затихнуть эхо моих слов, как из темноты вновь заработал пулемет. Причем прямо по мне. Я едва успел нырнуть в окоп, в спину угодило несколько пуль, и амулет с пронзительным звоном раскололся. «В атаку, смертники!» — прозвучало со стороны окопов. «Занять траншеи! Вот дерьмо! Сколько у нас там было пленников? Больше 60! плюс несколько спецназовцев у них за спинами, и остатки отряда с другой стороны. Придется несладко. Освобожденные пленные с воплями влетели в окопы. Они успели подобраться достаточно близко, поэтому легко смогли ворваться. Завязался ближний бой, выстрелы в упор, удары прикладами и ножами, короткие вспышки моих заклинаний. Я едва ли запомнил, что происходило. Я просто дрался, будто дикий зверь, не помня себя. Казалось, будто зрение заволокло багряной пеленой, и брызги крови стояли в воздухе, словно туман. Когда все кончилось, я обнаружил себя сидящим на груди мертвеца. Судя по форме, боец спецназа. У меня в руке был сломанный нож, клинок которого застрял в горле трупа. Кто-то шевельнулся за спиной. Я вырвал из рук мертвеца автомат и резко повернулся. Вскинул ствол и едва не нажал на спусковой крючок. «Свои, господин, свои!» Я увидел перед собой Борислава. Парень держал в руке пистолет, а рядом с ним было два мужика с охотничьими ружьями. В одном из них я узнал Путилу, того самого здоровяка, с которым подрался при первой встрече. «Что вы здесь делаете?» – прохрипел я. «Простите, господин Эспер», – Борис опустил глаза. «Я городских уговорил на помощь вам прийти». Дождались момента и в спину им ударили, пробасил Путила и сплюнул. «Ну и месиво получилось. Да вы с ума сошли», – только и сказал я. «А что такого?» – смущенно улыбнулся Борис. «По собственной же воле пошли, вы нас не заставляли, и никто не погиб, вроде. Мы с тобой еще поговорим», – строго сказал я, с трудом разжал онемевшие пальцы, и автомат упал на землю. Я огляделся и увидел вокруг себя еще кучу мертвецов, наваленные друг на друга и накрытые общим покрывалом ночи. Среди них нельзя было понять, кто свой, а кто чужой. Впрочем, какая теперь разница? Смерть их всех уравняла. Я поднялся и, покачнувшись, оперся на земляную стену траншеи. Что физических, что духовных сил едва хватало, чтобы стоять. Сейчас я бы не смог создать даже малейшую магическую искру. Глаза после использования взора жгло, будто в них насыпали перца. Кстати, вокруг было порядочно мертвых, у которых из глазниц до сих пор сочился дымок. Похоже, в горячке боя я многих смог поразить магией. Хреновая, на самом деле, ситуация. Безусловно, мы победили, хоть и дорогой ценой. Но если из спецназа кто-то остался в живых и смог уйти, род Терновских смогут обвинить в резне. Как докажешь, что мы не просто расстреляли пленных в чистом поле? Словам моих гвардейцев не поверят, а мне нечего сказать. Во время битвы я действительно потерял самообладание и теперь ничего не мог вспомнить. Не говоря уже о том, что в бой вмешались гражданские. Как и сказал Борис, они сделали это по собственной воле. Но все равно, это могли поставить мне в вину. Вмешивать в дворянские войны простых подданных империи было запрещено. «Собери всех мужиков, кто участвовал в атаке», — сказал я Бориславу. «Вам придется вступить в мою гвардию». У Бориса заблестели глаза и он быстро-быстро закивал. «Конечно, парень давно хотел, чтобы я сделал его своим солдатом». «В смысле, придется?» — с вызовом спросил Путила. «В прямом», — рявкнул я. «Если узнают, что горожане сражались на моей стороне, не будучи гвардейцами, будет плохо. И вам в том числе. Может, на каторгу хочешь?» «Не хочу», — пробурчал Путила. «Тогда вступишь в гвардию вместе с остальными. Не переживайте, через месяц-другой сможете уволиться, если захотите». «Сколько вас?» «Человек 20». «Хорошо, руки нам в любом случае пригодятся». «И да, спасибо вам», — кивнул я. «Правда, не думайте, что я неблагодарен. Позже обязательно получите награду». «Да мы не ради денег, господин», — воскликнул Борислав. «Говори за себя. Так или иначе, я хочу вас наградить. Беги, собирай мужиков». Пошатываясь, я вернулся к командному блиндажу. Солдаты заряжали оружие, оказывали себе и товарищам первую помощь. Я огляделся в поисках Лучезара и не увидел его. «Где капитан?» «Отправился к дому, ваше благородие, проверить. Кто-то из врагов выжил». «Не знаю, господин. Как тут разберешь? Временно назначаю тебя здесь старшим», — сказал я. «Организуй отряды по два человека и отправь прочесать окраины. Только осторожно. Если кого-то встретите, предложите сдаться». «Есть». Я кивнул и тоже поспешил в сторону дома. Поднявшись из траншеи, оглядел наши укрепления. Так и не скажешь, что несколько минут назад тут шел яростный бой. Он промелькнул, как одно мгновение, и теперь даже не верилось, что он вообще состоялся. Если бы не гибель Ашурбега и стольких бойцов, все это могло бы показаться кошмаром, от которого уже проснулся. Увы, все это была реальность. В доме были выбиты окна и входная дверь, во дворе и на крыльце валялось несколько тел. Судя по отсутствию бронежилетов, пленники. А убил их, надо полагать, Яромир. Все-таки хорошо, что он решил проследить за моими женщинами. Я вошел в дом и встретился со всеми. Ведьмак был в порядке, Лучезар получил легкое осколочное в руку. Мама и Белослава были истощены не меньше меня. Как я узнал, после последней магической атаки они обе потеряли сознание, и только сейчас пришли в себя. Может, и к лучшему, что вы проспали весь бой, сказал я. Ты весь в крови, прошептала Белослава. Эспер, ты ранен, честно, понятия не имею. Я осмотрел себя, вроде бы нет, надо позвать целителя, сказала мама, еле шевеля языком, не надо, пусть занимается солдатами. Лучезар, сколько у нас осталось в строю? Человек 10, наверное, вместе со мной, хмуро ответил Зар. Позвольте сказать, ваше благородие, что еще одного боя мы не выдержим. Еще одного боя не будет, с уверенностью сказал я, будто в подтверждение этих слов. На руке тонко запищал браслет. Это значило, что кто-то вызывает меня по телеваксу. Но кто это, я сказать не мог. Для этого требовалось взять сам артефакт и посмотреть на горящие символы. Еще один жуткий недостаток этого средства связи. Кто это? Спросила Белослава. Гадимир, скорее всего, сказал я. Мы же не сидим сложа руки. Наемники и добровольцы должны были атаковать Рязанское поместье Бехтеевых. Как там Петр? Кстати, в комнате, махнула рукой мама, я проверяла, браслет не унимался, так что я кивнул и направился в свой тесный кабинет. Посмотрим, чем порадует меня Гадимир. Я достал вокс из ящика и взглянул на него. Да, точно, это он. Слушаю, ответил я. Ваше благородие, завопил Гадимир. Вы просто не поверите в то, что я сейчас расскажу. Глава 8. Давай сразу к делу, сказал я, падая на стул. «Все в порядке?» – спросил Гадимир. «У вас усталый голос. Нас атаковал спецназ Бехтеевых. Бой только что закончился. Мы победили?» «В целом да. Но потери...» – я покачал головой. Ход собеседник этого и не видел. «Потери страшные. Один из двух командиров убит. О простых бойцах и говорить нечего. Мы потеряли почти что всех. Уничтожены все защитные артефакты. Полностью истощен боезапас БТР, да и боеприпасы для пехотинцев на исходе. Лучезар прав, еще один бой нам точно не выиграть. Можно считать огромной удачей то, что нам удалось отразить атаку спецназа. Так что ты хотел рассказать? Спросил я. Начну с того, что громовержцы захватили тот заводик, про который мы говорили. Наши добровольцы смогли достать грузовики и вывезли кучу добра. Их атаковали по дороге в Московское княжество. Одну машину сожгли вместе с добычей, но большую часть удалось вывести. «Хорошо», — сказал я, — «это все?» «Нет, конечно, здесь такое творилось, ваше благородие». Голос Гадимира звенел от радости и возбуждения. Основные силы громовержцев пошли на поместье Бехтеевых, а добровольцы разделились на группы и отправились кошмарить конторы графа в городе. Мне не понравилось, что так называемые добровольцы ослушались моего приказа и полезли на Рязанские улицы. Но они люди Влада, и, конечно, подчинялись в первую очередь ему. Вполне возможно, что князь отдал им какой-то свой приказ. «Давай без подробностей», — вздохнув, сказал я. «Каков результат?» Наемники прорвали оборону поместья. Они вошли на территорию и захватили несколько зданий. Главное имение не взяли еще, но долбят по нему из пушек. «Надо же!» Бой до сих пор идет, ну такой, вялый. Громовержцы окопались как следует, их даже с магами выбить не смогли, а добровольцы захватили несколько контор, взяли в плен гражданских и отступили. Теперь тоже к поместью идут. Прекрасно, держи меня в курсе, сказал я, до связи. Отключив телевокс, я прикрыл глаза и откинулся на стуле. В то же мгновение отключился и каким-то глубинным усилием воли заставил себя проснуться и встать. Да, мы одержали победу. И теперь, как я говорил агенту Шилову, самое время для переговоров. Позиция у меня достаточно сильная, и сильнее точно не будет. Проблема только в том, что граф Бехтеев наверняка это тоже понимает. Я использовал максимум своих возможностей. Если война продолжится, то дальше род Терновских будет терпеть одно поражение за другим. Без поддержки от Влада или других союзников, которых нет, на длинной дистанции я неизбежно проиграю. У меня больше нет ни сил, ни финансов, которые можно было бы использовать. Есть, конечно, кое-какие резервы. Например, отправиться к Искре и попросить очередное семечко, чтобы продать его черным орлам. Возможно, мать-берегиня согласится, хотя собиралась выдавать новое семя не чаще, чем раз в месяц. Может, мне удастся набрать новых солдат из жителей Дальнегранска. Но не факт, что добровольцев будет много, учитывая уровень потерь, если только пообещать солидную компенсацию семьям за гибель солдата. Но опять же, где взять деньги? Можно было попросить в долг у Влада или взять ссуду в банке. Только это риск, да и выплачивать долги мне не очень хотелось. И без того уже имелись финансовые обязательства, облагородить портальную площадь и запустить портал. Кстати, о портале. Мы сможем держать его отключенным еще неделю или около того, не больше. Российская корона ждет поставок самоцветов, я не имею права их прерывать. А срок очередной отправки как раз приближается. Империя не потерпит, чтобы родовые войны ударили по ее казне. Реагировать будет жестко. Одним словом, для меня сейчас идеальный момент, чтобы заключить перемирие. А лучше полноценный мир, то есть завершить войну. Вопрос лишь в том, захочет ли Бехтеев продолжать, он тоже понес потери, в том числе репутационные. И если война продолжится, то понесет еще. Его рязанское поместье под угрозой полного захвата. Кто бы мог подумать, что наемники смогут прорваться на территорию и даже закрепиться. Чтобы выбить их, графу надо будет перебросить силы из Старосибирска, а затем опять атаковать меня, чтобы нанести окончательное поражение. Он может это сделать, но заплатит немалую цену. И даже если я в итоге признаю себя проигравшим, взять с меня особо будет нечего. То есть Бехтеев сможет объявить себя победителем, но в итоге останется у разбитого корыта, с потрепанной гвардией, давшей трещину экономикой. Надеюсь, что он это понимает и пойдет на компромисс. Я вышел из кабинета и направился к Петру. Тот не спал, и когда я зашел, отжимался от пола, одетый в одни штаны. «Доброе утро», — сказал я и упал на стул в углу. Бехтеев-младший сделал еще несколько повторов и потом встал. Я обратил внимание, что на груди у него, как и на лице, есть несколько шрамов от шпаги. «Доброе», — переведя дыхание, спросил он. «Выглядишь паршиво, Эспер. Это не моя кровь. По большей части, по крайней мере». Петр ничего не ответил. Подошел к раковине, активировал родниковый кристалл и умылся. Наполнив стакан, протянул мне. «Я бы предложил, что покрепче, но у меня здесь только вода. Я не пью алкоголь». «Спасибо», я жадно опустошил стакан. Оказывается, меня мучила жажда. Да и голод вдруг проснулся, не говоря уже об усталости и желании поспать. Ночью я слышал звуки боя. «Полагаю, вы одержали победу?» — мрачновато спросил Петр, накидывая на голый торс рубашку. «Да, ваш спецназ разбит». Бехтеев молча застегнул пуговицы, а потом сел на кровати и спросил. «Чего ты хочешь?» «Переговоров. Не ты ли говорил, что род Терновских пойдет до конца?» Петр не упустил возможности меня уколоть. «Говорил, это и есть конец. Если война продолжится, обоим нашим родам будет только хуже. Прости за откровенность, но у нашего рода запас прочности гораздо больше». «Это так», — кивнул я. «Но вы потеряли уже 200 человек простых гвардейцев и элитный отряд, не говоря уже о магах, технике и алхимическом заводе. Вы захватили Биарит», — вскинув брови, воскликнул Петр. «Да, а еще мои наемники вторглись на земли вашего рязанского имения, и так просто не уйдут. Кроме того, в Большой России ко мне присоединились добровольцы из Московского княжества». Я внимательно посмотрел Петру в глаза, чтобы он понял, кто такие эти добровольцы. Догадаться, конечно, было несложно. Одним словом, я могу воевать дальше, но не хочу. Думаю, мы нанесли друг другу достаточно урона для того, чтобы найти компромисс. «Князь Молотов не сможет вас ни в чем обвинить». Бехтеев мрачно вздохнул и потер колено. Посмотрев на меня, сказал: «Принимать решение будет мой отец, само собой. Но ты ведь говорил, что можешь повлиять на него. Если считаешь, что нам не следует дальше воевать, просто попроси его со мной встретиться». Помедлив, Петр кивнул. «Хорошо, можешь передать моему отцу, что я по доброй воле прошу его провести переговоры». «Спасибо», — сказал я и встал. «Надеюсь, скоро все закончится». Я ненадолго вышел на улицу, чтобы взглянуть, как солдаты расправляются с последствиями. С удовлетворением заметил, что на помощь им пришли полиция и санитарная служба города. Ко мне подошел Лучезар. Раненая рука висела на перевязи, но в целом капитан моей гвардии выглядел довольно бодро. «Разрешите доложить, ваше благородие», — козырнул он. «Слушаю. Из наших выжило 12 человек, трое тяжело ранены, вряд ли вернутся в строй. То есть, как ты и сказал, вместе с тобой в гвардии осталось 10 бойцов», — сказал я. «Так точно», — угрюмо кивнул Зар. «Если позволите, нам надо срочно восполнить силы. Или вы уверены, что на этом все закончится?» «Уверенности нет», — мотнул головой я. «Как закончишь здесь, отправляйся к Сергею Рылину. Так он здесь. Точнее, вон там, возле домов». Я пригляделся и увидел, что на окраинах собралась толпа зевак. Несколько конных городовых не давали им подойти ближе к полю боя. Сергей действительно был там и что-то объяснял горожанам. «В общем, скажи, что нам требуются новобранцы. Может, кто-нибудь из полицейских захочет вступить. Простым мужикам тоже будем рады. Можешь намекнуть, что война, скорее всего, закончится». «Понял, ваше благородие. Разрешите продолжить доклад?» Я кивнул. «Из спецотряда противника трое остались в живых. Двоим удалось уйти, одного задержали. Это их командир, майор Нагорный. Правда, обращайтесь с ним достойно. Передайте, что я огорчен его решением использовать безоружных пленников, и что я был о нем лучшего мнения». «Так точно», — ответил Лучезар. «Мы захватили много оружия, в том числе снайперскую маговинтовку, два автоматических гранатомета, пулеметы и автоматы новейшей модели, ну, плюс броня, амулеты и разные по мелочи. Но главное, машина спецназа». «Машина?» – переспросил я. «Да это не просто машина, артефакт на колесах. Там столько всего напихано, я даже разбираться не стал. Судя по всему, враги приехали на двух автомобилях, но выжившие укатили на одном. Горожане говорят, один из них был ранен, второй на себе его тащил». «Понятно. Что ж, такой автомобиль нам пригодится, если получится оставить его себе». «Это все, Лучезар, вроде бы, ваше благородие». «Хорошо», — сказал я и, подумав, добавил, «отправь Бориса к Милославе. Скажи, что я доверяю ей написать заметку о нашей победе. Пусть типография выпустит очередной номер дальнегранского глашатая. А еще попроси Рылина, пусть он организует мне встречу с горожанами. Я тоже хочу произнести перед ними речь». «Будет сделано, господин». Лучезар приложил руку к козырьку и отправился выполнять поручение. Я вернулся в дом. Чувствовалось, как здесь стало пусто без Добрана. Домовой ведь не просто помогал наводить чистоту и уют. Он поддерживал особую магическую ауру, которая восполняла силы и в целом благотворно влияла на психику. Я всю жизнь прожил рядом с Добранычем и только теперь осознал, как же хорошо было с ним и как плохо теперь без него. К счастью, уничтожить домового не так просто. Он был изгнан лишь временно и обязательно вернется. Слишком крепка его связь с нашей семьей. Белослава уснула прямо на кресле в гостиной. С разрешения мамы Яромир взял ее на руки и отнес в спальню. Бела не то что не проснулась, вообще никак не отреагировала. Да уж, моим женщинам тоже пришлось несладко. Они потратили много энергии, помогая Добронычу, и получили мощный удар по духовным телам. Мама, несмотря на свое состояние, принялась наводить в доме порядок. Не сама, конечно. Она вызвала слуг, чтобы те убрали осколки выбитых окон и починили дверь. Я бы предпочел, чтобы мама тоже отдохнула, но не стал ей мешать. Нам всем надо разобраться с последствиями ночного сражения, каждому по-своему. Для отдыха еще найдется время. Скинув запачканный кровью мундир, я переоделся в домашнюю одежду и направился в кабинет. По дороге выпросил у Яромира бодрящего зелья, того самого, со вкусом грязных носков. Терпеть его не могу, но позволить себе сон пока что тоже не могу. Запершись в кабинете, я сел за стол и вытащил телевакс. Настала пора связаться с Авдеем, который, как я был уверен, находится в плену. Он ответил далеко не сразу, пришлось отправить 4 вызова подряд, прежде чем из артефакта раздался его хриплый голос. «Здравы будьте, ваше благородие». Снова этот тайный шифр. «Здравы будьте. Молодец, Авдей, предупреждает меня о том, что разговор слышит кто-то еще. Здравствуй. Я хочу, чтобы ты снова отправил графу Бехтееву предложение о переговорах». Авдей откашлялся и громко шмыгнул носом, а потом спросил. «Думаете, согласится, ваше благородие? Его сын Петр передает, что по доброй воле просит графа встретиться со мной. От меня же можешь сообщить, что я желаю прекратить кровопролитие и найти компромисс, который устроит обоих. Понял? Кхе-кхе. Да, понял. Ты все болеешь? Где тебя держат?» «Держат», — испуганно спросил Авдей. «Что вы имеете в виду, ваши?» «Хватит ломать комедию», — перебил я. «Понятно ведь, что ты в плену. С тобой хорошо обращаются?» Помолчав, собеседник сказал: «Нормально, только в подвале держат, холодно здесь». «Господа тюремщики», — сказал я, зная, что они меня слышат, ведь у ВАКСа есть только громкая связь, «я прошу предоставить моему человеку лекаря и перевести в нормальную комнату. Он не военный, не несет угрозы и не собирается сбегать. Я с пленниками обращаюсь достойно». Меня услышали. Телевакс какое-то время издавал лишь тишину, а потом раздался чей-то грубый голос. «Услышали, барон. Просьбу о переговорах его сиятельству передадим лично. Это не просьба, а приглашение к диалогу, на личной встрече. Понимаете разницу?» Снова тишина, так что я был вынужден уточнить. «Это вопрос, уважаемый. С кем я вообще говорю?» Гвардеец его сиятельства графа Бехтеева решил не представляться незнакомец. «Да, я понимаю разницу. Передам приглашение. Напоминаю, Петр Бехтеев лично просил отца встретиться со мной. Слово чести. Если не верите, могу попросить его привести». «Не стоит», — ответил голос. «Что-то еще, господин Терновский?» «Да. Пока ваш граф не даст ответ, мои наемники продолжат действия в рязанских землях. Но на время переговоров я предлагаю прекратить огонь. Теперь все. Принято, господин Терновский. Всего хорошего, гвардеец. Авдей, я скоро тебя освобожу. Спасибо, ваше». Связь прервалась. Что ж, неплохо. Можно надеяться, что граф согласится хотя бы встретиться. А уж там все будет зависеть от моего дипломатического таланта. Я не собираюсь давить, но и прогибаться тоже не буду. Как и сказал, меня вполне устроит компромисс. Для столкновения мелкий барон против среднего графа вполне хорошее окончание. Неофициально я даже могу считать себя победителем. При условии, конечно, что переговоры закончатся успехом. В противном случае придется продолжать войну, и там, кто знает, как она повернется. После этого я отправился в Дальнегранск, где выступил перед горожанами. «Дорогие соседи», по-дружески начал я, «сегодня ночью мои гвардейцы доблестно отразили атаку превосходящих сил. Не буду скрывать, мы понесли потери, но никто из наших не погиб просто так. Каждый выполнил свой долг и пал в бою, как истинный воин». Ответом мне стало гробовое молчание. Собравшиеся перед канцелярией люди наверняка думали: «А нам-то что?» «Да, среди погибших было несколько горожан, но это же твоя война, барон, а не наша». На это у меня был ответ: «Хочу напомнить, что я выполнил свое обещание. Никто из мирных людей не пострадал, в городе не было выбито ни одно стеклышко. Мои солдаты сражались не только за род Терновских, они сражались в том числе и за вас, чтобы никто из женщин, стариков и детей не погиб напрасно. Я попал в самую точку». Вот теперь горожане согласно закивали, кто-то даже издал восторженный возглас, и его поддержали. Также я хочу напомнить, что родственники всех погибших получат компенсацию от рода. Деньги тех, у кого не было семьи, пойдут на благотворительность. И, конечно же, я не забыл о том, что пообещал превратить нашу портальную площадь в ухоженный парк. Эти слова заставили толпу издать довольный гомон. Раздался даже несмелый возглас: «Слава барону Терновскому! Знали бы вы, сколько денег мне будет стоить такая слава. Впрочем, от обещанного отрекаться не собираюсь. А выплачивать компенсации семьям погибших гвардейцев – вообще обязательство, прописанное в Дворянском кодексе. Правда, далеко не все простолюдины об этом знали, так что я счел не лишним это упомянуть. Я постараюсь как можно быстрее закончить войну», – продолжил я. «Скоро состоятся переговоры с графом Бехтеевым. Не буду обещать, что настанет мир, ведь это зависит не только от меня, но я клянусь, что сделаю все возможное, чтобы вернуть нашему городу спокойствие». Меня поддержали радостными возгласами. Стоящий рядом Рылин зааплодировал, и все остальные поддались стадному инстинкту. В ответ на овации я кивнул, чувствуя себя одновременно хорошо и гадко. Они и правда забыли, что войну начал я. Но теперь я пообещал ее закончить, сделать все возможное и так далее. И меня готовы носить на руках. Меня снова посетило ощущение нереальности происходящего, как после битвы. Может, я случайно задремал у себя в кабинете, но нет, все было наяву. Меня учили, конечно, как управлять мнением массы и обращать его на свою сторону. Это было сложное и непредсказуемое занятие, но только с одной стороны. С другой, если знать психологию толпы, управлять ей можно почти без усилий. Как-то даже мерзко. Они ведь люди. Да, простолюдины. В большинстве своем необразованные и невоспитанные. Но все-таки люди. Простые работяги, соль земли, как говорится. И теперь, Проведя столько времени среди них и сражаясь рядом с ними, я вдруг стал совсем иначе относиться к черни, и даже слово «чернь» мне перестало казаться подходящим. Я вдруг понял очень простую вещь. Они такие же, как я, просто родились в других семьях и воспитывались в другой среде, точно так же, как я в прошлой жизни, сын алкоголички и неизвестного хмыря, по факту, сирота, пытался чего-то добиться, но так и не смог, тупо потому, что родился не у тех людей. Если бы мне дали средства, воспитание и образование, как в этой новой жизни, я бы и в старой достиг высот. Добиться успеха может каждый, это правда, но кто-то стартует у подножия высокой горы, а кто-то в глухом болоте, за полмира от этой горы. Ну а кому-то повезло начать на удобной площадке поближе к вершине. В прошлой жизни я был тем, кто из болота, в этой, тем, кто стартовал почти на самом пике. Когда меня столкнули вниз, я не сдался именно потому, что знал, вершина достижима. Я видел ее своими глазами, был совсем рядом, вкушал ее плоды и был уверен, что достоин их. Но разве не в моих силах сделать так, чтобы и простые люди поверили в себя и свои силы? Разве не могу я вытащить их из болота и указать путь к победе над собой и своим жалким нищенским существованием? Могу, и покажу. Эспер, ты в порядке? Я так глубоко задумался, что не заметил, как меня привезли домой, и я вошел в прихожую. Навстречу мне вышла заспанная Белослава, закутанная в покрывало. Об очень важных вещах, сестренка, я подошел и обнял ее. Белослава была теплой, и от нее пахло уютом. Я поцеловал сестру в щеку и сказал: «Зачем ты встала? Надо еще отдохнуть. Меня разбудили. Твой вокс пищит, не переставая». Я глянул на браслет на руке. А почему он не отреагировал? И тут же до меня дошло. Меня вызывает тот, кто не привязан к воксу. Кто-то, у кого есть сильные маги, способные вмешаться в чужую сеть связи. Граф Бехтеев. Интересно, чего он хочет? Согласиться на переговоры или послать меня подальше? Сейчас узнаю. Глава 9. Запершись в кабинете, я достал телевокс из ящика и активировал его. Слушаю. Здравствуйте, барон Терновский. Меня зовут Потап, я представитель его сиятельства графа Бехтеева. Добрый день, сказал я. Чем могу помочь? Мы получили предложение о переговорах. Я уполномочен их провести. Приятно слышать, что его сиятельство согласился все обсудить. Но я намерен встретиться с ним лично. Прошу прощения, но граф Бехтеев, мне не интересны никакие ваши аргументы, жестко прервал я. Переговоры возможны только между главами родов. Понимаю, ваше благородие, вкратчиво сказал Потап. Вместе с тем, у графа действительно есть причины отправить меня. Поверьте, я владею всей необходимой информацией и имею право принимать решения от лица рода. В таком случае мне проще провести переговоры, не выезжая из дома, с наследником графа, который находится у меня в плену. Боюсь, у Петра Игоревича как раз недостаточно полномочий, несмотря на статус наследника. Ну и что, я могу предоставить ему свои условия, он предоставит мне свои. Составим документ, передадим его графу, он внесет правки. В общем, вы понимаете, это будет сложно и долго. С вами то же самое, а я намерен все решить одной встречей. Понимаете? Понимаю, но, раз понимаете, тогда передайте его сиятельству, что я согласен только на личную встречу. До той поры мои наемники продолжат боевые действия. Помолчав, Потап сказал: «Хорошо, я передам графу ваши пожелания. Спасибо. На всякий случай, я готов встретиться на нейтральной территории. Постараюсь дать вам ответ в течение дня», — сухо сказал Потап. «Всего доброго. До свидания». Я прописал сигнатуру вокса Бехтеевых в свой и решил, что теперь у меня есть время вздремнуть. На всякий случай связался с Гадимиром, но тот не сказал ничего нового. Так что я отправился в спальню и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Проспал совсем недолго. Меня разбудил сигнал браслета, так что я нехотя поднялся и потопал в кабинет. Это снова был Бехтеев. «Барон Терновский слушает», — прохрипел я. «Здравствуйте, Эспер Александрович», — раздался глубокий мужской голос. «Это граф Бехтеев. Спасибо, что связались лично, Игорь Алексеевич», — сказал я. «Мне пришлось, раз вы отказались говорить с моим поверенным. Прошу вас, не воспринимайте это как давление. Я всего лишь убежден, что подобные переговоры мы должны провести лично». «Правда?» — осведомился Бехтеев. «А вам не кажется, что у нас с вами разное положение?» «Не кажется, ваше сиятельство. Мы оба дворянины, оба имеем титулы. Барон ниже графа лишь номинально. К тому же вы не заметили разницы в положении, когда напали на меня». Игорь ошарашенно замолчал, а когда вновь начал говорить, голос его дрожал от скрываемого гнева. «Не уверен, что верно расслышал. Вы сказали, барон, что это я на вас напал». «Совершенно верно, но это вы объявили войну, а вы ее готовили. Я всего лишь взял на себя ответственность за, так скажем, официальное начало. Позвольте добавить, что мы с Петром имели откровенный разговор. Я многое знаю об истинных причинах этой войны. С моим сыном все в порядке», – пробурчал Игорь. «Обижаете, ваше сиятельство», – ответил я. «С Петром обращаются наилучшим образом. Мы разве что слегка ограничили его свободу и заблокировали магию. Рад слышать. Надеюсь, что моему человеку предоставили лекаря, как я просил». «Да, замечательно. Так вот, Игорь Алексеевич, я считаю, что нам стоит прекратить кровопролитие. Давайте встретимся и поговорим в приватной обстановке, с глазу на глаз. Мы ведь оба понимаем, что смысла продолжать войну нет никакого». «Вы так думаете, эспер?» — хмыкнул граф. «Впрочем, на переговоры я согласен». «Прекрасно. Я передам наемникам приказ о прекращении огня. Встреча в Пифагорске вас устроит, там есть гостиница «Золотой лебедь». На последнем этаже имеется княжеский номер, я готов его арендовать. Что вы, разделим траты поровну. Мы ведь оба заинтересованы в переговорах. Княжеский номер – это что-то вроде президентского люкса в моем прошлом мире. Номер, который состоит из нескольких комнат и занимает целый этаж. Как правило, он защищен кучей артефактов, в том числе от прослушки. Идеальное место для встречи. Значит, договорились, ваше сиятельство, даю слово чести, что преследую только мирные цели. Вам ничего не будет угрожать. У вас также есть мое слово. Завтра, в 7 вечера, согласился я. Раньше не успею добраться. Договорились. Всего доброго, граф. До встречи, барон. Мы одновременно отключили связь. Я тут же ощутил, как сильно у меня болит голова. Все-таки нужно как следует выспаться, особенно учитывая, что в Пифагорск лучше выехать заранее. Я вызвал Лучезара и убедился, что все в порядке. Выживших солдат отправили на отдых и восстановление, а сжиганием тел занялись городские службы и навязанные мне Борисом новобранцы. Из пленников не все погибли, ваше благородие. Часть, оказывается, отказалась идти в атаку и осталась в подвале. Есть раненые, мы поручили их лекарям. Один из них в бреду сказал кое-что очень любопытное. Что же, он бормотал что-то вроде «Зачем барон меня сюда послал?» Когда я спросил у него, что за барон, тот четко сказал: «Мой барон, Андрей Левин». Ничего себе, я даже улыбнулся. «Лично проследи, чтобы этот пленник выжил. Обеспечь охрану, он нам еще очень пригодится». «Так точно, ваше благородие. Приготовьте машину. Завтра надо ехать в Пифагорск на переговоры. Нашу легковушку мы в лесу уничтожили, внедорожник потеряли. Осталась только машина спецназа, ну и грузовики. Поеду на спецназовской. Граф Бехтеев, наверное, расстроится, что я приеду на трофейном автомобиле. Но на лошадях слишком долго, да и опасно. Люди говорят, после нашего сражения нечисти на дорогах стало больше, чем обычно. Ничего удивительного. Столько крови и смертей». Я покачал головой. «Ты останешься здесь, со мной отправь водителя и двух охранников». «Принято», Зар отдал честь и направился обратно в казармы. Ну а я отправился спать. Жизненно необходимо было восполнить силы и очистить голову перед важной встречей. Я отрубился, едва голова коснулась подушки. Мне не снилось ничего, будто бы я умер. А когда очнулся, воскрес. «Доброе утро», улыбнулась сидящая рядом мама. «Угу», промычал я и сел. Я чувствовал себя разбитым и вновь ощутил, насколько хуже стало в доме без Добрана. «Надеюсь, он вернется как можно быстрее». «Уже утро, который час?» – спросил я. «Без 5:07. Ты проспал почти сутки». Заходил Лучезар, сказал, что машина готова и пора выдвигаться. «Ты едешь в Пифагорск?» «Да». «На переговоры с Бехтеевым?» «Да». «Возьми меня с собой». Я чуть было снова не ответил «да». «Неужели на то и был расчет? Зачем?» – спросил я. «Разве ты не знаешь, что твой отец часто брал меня на деловые и прочие встречи?» Улыбнулась мама. «Красивая женщина рядом подчеркнет твой статус и поможет получить хорошее впечатление». Я даже слегка растерялся. «Но ты ведь моя мать, а не супруга. Какая разница? Я просто поулыбаюсь и немного пофлиртую с графом. Вести настоящий разговор вы все равно будете наедине. Мама была права, не просто так мужчины таскают с собой на встречи жен или нанятых эскортниц. Это своего рода признак статуса, как дорогой костюм или родовой перстень на пальце. И да, умелая светская львица способна вызвать дружелюбное расположение. Мама, безусловно, владеет всеми необходимыми навыками. Быть может, ее кровь не такая древняя, как у Тарковских, но несколько поколений знатных предков имеется, не говоря уже о воспитании и сильных социальных навыках. «Хорошо», – кивнул я, – «собирайся». Мама просияла и, не сказав больше ни слова, вылетела из комнаты, будто маленькая девочка, которой позволили пойти погулять. Полагаю, матери не только хотелось мне помочь, но и до смерти надоело сидеть в Дальнегранске. Конечно, я успел свозить ее и Белославу в Старосибирск, но всего лишь раз, да и сравнивать сибирские города с Москвой и другими городами большой России было нельзя. Правда, в Пихтогорске маме вряд ли понравится. По-своему уютный город, но грязноватый и слишком простецкий. Даже с Дальнегранском не сравнить. Я по-быстрому умылся и оделся. Брать с собой оружие, конечно, не стал, но защитный амулет и оберег на всякий случай нацепил. Нам ведь предстоит еще добраться до Пихтогорска. Портал не работает, а дороги опасны. Мама нарядилась в кремовый брючный костюм, который изящно подчеркивал все прелести ее фигуры. Она уже ждала меня в прихожей. «Прелестно выглядишь», — сказал я. «Эспер, ну что за вид?» Оставив комплимент без внимания, всплеснула руками она. «У тебя разве нет другого костюма, кроме повседневного?» «Вообще-то, нет. Тогда заедем в магазин. Ты должен выглядеть превосходно». «Мама», — улыбнулся я, — «мы, вообще-то, не на праздник едем». «Все верно, это куда более важное событие», — невозмутимо возразила мать. «Ты хочешь предстать перед противником как ничтожество, не способное купить себе костюм?» «Нет, конечно, но и выглядеть щеголем не собираюсь. Не переживай, я помогу тебе подобрать идеальный наряд. Если, конечно, в этом захолустье что-нибудь найдется», — она закатила глаза. «Расслабься, я помню, что встречают по одежке, но ты и произведешь прекрасное первое впечатление за нас обоих». Я подошел и коротко поцеловал маму в щеку. «Повторяю, ты прелестно выглядишь. Идем, не будем терять время». Мы вышли на крыльцо, где нас уже ждали гвардейцы и трофейная машина спецназа. У солдата округлились глаза при виде моей матери, ну а я пожирал взглядом машину. Бронированный шестиколесный вездеход с пулеметом и гранатометом на крыше. Высоченный дорожный просвет, усиленные бамперы и мощные рунические чары. Действительно, крутая тачка. «Прекрасно выглядите, госпожа Есения», — поклонился водитель, открывая для мамы дверь. «Благодарю», — коротко кивнула мама и оглядела машину. «Мы правда поедем на этом, думаешь, на нашей почившей легковушке было бы безопаснее?» — усмехнулся я. «Залезай». С покупками мы разобрались довольно быстро. Мама выбрала для меня классический костюм тройку темно-синего цвета и белую рубашку. Выглядел я скучно, но солидно. В самый раз для переговоров. Мы покинули город и повернули на юг, в сторону Пихтогорска. Машина ехала удивительно тихо для своих габаритов. Водитель объяснил, что у нее магический двигатель, который даже топлива не требует, только замены специальных кристаллов время от времени. «Такая тачка 1080 стоит, наверное», — говорил он, — «а то и сотню. Вы посмотрите на панель, господин. Сколько всего? Я и с половиной функций еще не разобрался. Смотри, не натыкай ничего лишнего. Эксперименты, когда вернемся. А что насчет орудий?» Я посмотрел на потолок. «Люка-то нет, так лезть не надо никуда. Вот, глядите». Водитель нажал на пару кнопок и щелкнул красным тумблером. Сверху еле слышно загудели механизмы орудий. «Все, включились. Теперь вот, у пассажира рычаг. Целишься и стреляешь. Семен, покажи его благородию». «Погоди, Семен, я сам». Загорелся я. «Ну-ка, давай поменяемся местами». Мы с гвардейцем поменялись местами. Мама отодвинулась от гвардейца чуть дальше, а я прыгнул на переднее сиденье и схватился за рычаг. Пошевелил им туда-сюда и увидел, как впереди на дороге пляшет красная точка. Вроде лазерного целеуказателя, только магический. Офигеть, как в компьютерной игре. Даже в моем мире, с учетом развития технологий, не у каждой армии мира были подобные штуки. Впрочем, дело здесь не в технологиях, а в магии. Я чувствовал, что джойстик в моей руке и орудие на крыше являются связанными артефактами. «Это сейчас пулемет работает, а можем и гранатомет включить», — сказал водитель.